Подглавка 9. В то время как мы жили в Петербурге, призабавную он выкинул штуку с Анночкой. Теперь мне это смешно, а тогда куда, как мне было досадно и прискорбно. Ездили мы как-то утром по лавкам, были и в меховой. Приценились к меховым палантинам, такие тогда были в моде. Вот за обедом Анночка и рассказывает сестре, что мы видели, и говорит, что хороши палантины, да дороги, нет меньше 100 рублей. «А тебе очень нравится палантин?» — вдруг спрашивает князь Николай Семенович у Анночки. «Да, дяденька, очень нравится, да нахожу, что дорого. Ну, я тебе дарю». Поехал на другой день, купил палантин и подарил Анночке. Та большой радости. Смотрим, к вечеру князь Николай Семенович как в воду опущенный. Не глядит ни на кого, молчит, спросишь, не отвечает. Не в диковинку нам с сестрой были эти штуки, думаем, так что-нибудь ему попритчилось. На другой день стали примечать, что он дуется на Анночку. Как та в комнату войдет, он замолчит или выйдет из комнаты. За столом сядет к ней боком, чтоб на нее не глядеть. Да так 2 недели на нее дулся за то, что подарил ей палантин. Эта пустяшная история много перепортила нам всем крови. Анночка пресамолюбивая, видит, что дядя на нее дуется, и здороваться с ней даже не хочет. Сестре совестно за мужа, жаль племянницу, которая ни в чем не виновата. Неловко со мной, и мне конфузно, да и, признаюсь, досадно было на зятя. К счастью, пришлось так, что через 2 недели после подарка этого палантина я прослышала, как какому-то из мальчиков вяземских хочется купить ружье. Стоит оно 150 рублев. Денег своих нет. А отцу изыкнуться не смей, я и подарила ему денег на ружье. А чтобы другому не было завидно, дала столько же ему, сколько его брату. К вечеру узнал это князь Николай Семенович, совестно стало ему. «Ты, сестра, все мотаешь, — говорит он мне. — Ну на что ты балуешь моих мальчиков? Даришь им деньги на пустяки, к мотовству их только приучаешь». «Напрасно ты говоришь, князь Николай Семенович, что я их балую. Ты тешишь моих детей, а я твоих, долг платежом красен». «Я тешу твоих, — говоришь ты. — А чем же это? А как же? Палантин ты Анночке подарил? Ах, да! Я и позабыл!» Громко захохотал он. Тем все и прошло. И к вечеру стал говорить с Анночкой, как будто ничего никогда и не бывало. Такой был пристранный человек. Нагостившись вдоволь в Петербурге, я стала поговаривать об отъезде и заказал себе у лучшего каретного мастера Вебера большую дорожную четвероместную карету за 3000 рублей. Эта карета-то меня и задержала, а то бы, может статься, я уехала и попрежде. Не жалею я, что позамешкалась в Петербурге. Побыла я с сестрой на последних порах ее жизни. Расстались мы с нею в июле 1822 года, а 7 мая следующего, 1823 года, ее не стало в живых. Она последние годы очень хворала, болела желудком, очень страдала. Оказалось потом, что у нее был рак в желудке, и оттого изнурительная лихорадка. Очень мы плакали, расставаясь. Я чувствовала, что нам больше не суждено было видеться в этой жизни. Она тоже предчувствовала, что недолго наживет, и говорила мне это. Я, конечно, ее утешала, звала в Москву, а сама видела, что при ее слабости и болях она не жалится. Утешила ее, что мальчиков ее произвели в офицеры. Не могла она довольно на них налюбоваться. Милая, хорошая, умная и достойная была женщина, и, несмотря на всю безалаберность мужа, любила его, как следует, жене, и была прекрасная мать. Сестру схоронили на Охтинском кладбище. Изо всех моих сестер и братьев я любила сестру Вяземскую более других. Она была умнее всех нас и лучше из себя, была приветлива и ласкова, но держала себя очень важно и с достоинством, и так как была довольно большого роста, то имела величественную осанку и с виду была совершенная княгиня. Мы возвратились из Петербурга в июле месяце и, проведя несколько времени в Москве, поехали в деревню, где и жили довольно поздно. Год окончили благополучно, не было у нас в родстве ничего замечательного, потому ничего не приходит на память.